Краткий обзор политики, правил и законов в области аллергии. В 2015 году, когда я садилась на рейс до Колорадо, молодая женщина позади меня стала просить окружающих воздержаться от употребления в самолете всего, что содержит орехи и арахис. Она сказала, что если у кого-то имеется подобная еда, она взамен сама купит им что-нибудь другое. Мужчина рядом с ней сказал, что у него есть ореховый батончик, но не стал его разворачивать. Пожилой человек напротив выразил женщине сочувствие, сказав, что у его внука такой же недуг. Вскоре после этого экипаж попросил пассажиров на время всего перелета воздержаться от употребления на борту любых продуктов, в состав которых входят орехи и арахис, и сообщил, что их не будут подавать в полете. Впереди послышалось неодобрительное бурчание, но вокруг нас было тихо. Я оглянулась и увидела, как та женщина тихонько заняла свое место, красное от смущения. Решение о том, предлагать ли в самолетах орехи или другие аллергенные продукты, не регулируется Министерством транспорта. Каждая авиакомпания поступает по своему усмотрению. В этой морально-этической серой зоне и в отсутствии каких-либо официальных законов или постановлений большинство авиакомпаний ввело политику безопасности для аллергиков. Например, Southwest Airlines, United Airlines и Air Canada в принципе прекратили продажу арахиса на борту, даже если никто из пассажиров рейса не страдает аллергией. Хотя анафилактические реакции, вызванные вдыханием арахисовой пыли или ее остатков, по-прежнему встречаются крайне редко. Другие авиакомпании тоже готовы откликнуться на нужды пассажиров-аллергиков, но лишь по предварительному уведомлению. Однако даже такие, казалось бы, незначительные уступки могут вызвать бурную общественную реакцию. Когда в 2018 году Southwest Airlines запретила употребление арахиса на рейсах, социальные сети наводнили комментарии как в поддержку этой меры, так и с ее критикой. Многие приветствовали шаг авиакомпании, но многие и осудили его, сказав, что американцы слишком уж прогнулись и сочтя несправедливостью то, что меньшинство влияет на привычки большинства. Несколько комментаторов даже пообещали, что все равно будут есть арахис в самолетах, невзирая на запрет. Годы спустя я часто ловлю себя на мыслях о том рейсе. Если бы кто-нибудь из нас, сидевших рядом с молодой женщиной, которая сказала про свою аллергию, не внял ее мольбам, мы вполне могли бы поставить под угрозу ее здоровье. Если бы кто-то проигнорировал временный запрет и открыл бы упаковку орехов, она почувствовала бы себя беззащитной, даже если бы приступа не случилось. При таком развитии событий мы, попутчики, но в первую очередь люди, подвели бы ее. В тот день на нашем рейсе не произошло ничего примечательного. Никто из нас не ел орехи или арахис, и женщина спокойно перенесла полет. Но я знаю, что другим аллергикам, которым приходится полагаться на общественность в вопросах своей безопасности, повезло меньше. В июле 2018 года 15-летняя Алекси Треверс Стаффорд была в гостях у подружки и заметила в открытом контейнере печенье. Девочке, у которой была сильная аллергия на арахис, она знала об этом и всегда была осторожна. Показалось, что это печенье без арахиса. Оно было в такой же красной упаковке, как у нее дома. Уверенная в том, что опасности нет, она откусила кусочек. Алекси сразу почувствовала первые признаки надвигающейся анафилаксии, ощущение покалывания во рту, и быстро вернулась домой. В ожидании приезда медиков мать девочки Келли ввела ей две полные дозы адреналина подряд, надеясь, что это поможет дочери продержаться, но, несмотря на все усилия, Алекси умерла через полтора часа после того, как съела печенье с арахисом. «Как мать, которая старательно объясняла ей, что можно есть, а что нет», — писала Келли, «я чувствую злость и опустошение. Моя дочь знала о своих ограничениях и понимала, в какой упаковке должно быть печенье, которое ей можно есть. Она знала, что для нее безопасно». В эмоциональном посте в соцсети мать Алекси, подробно описав события, которые привели к смерти девочки, призвала производителей продуктов питания быть аккуратнее с этикетками и упаковками. По словам Келли, ее целью было не допустить, чтобы еще одна семья пережила подобную трагедию. К тому времени, когда я прочитала ее рассказ, это случилось всего через две недели после безвременной кончины Алекси, пост собрал более 20 тысяч комментариев, а поделилось им свыше 79 тысяч пользователей. СМИ и новостные агентства подхватили эту историю. Смерть Алекси стала частью растущего общенационального обсуждения ситуации с аллергией в Америке и того, что с ней следует делать. Большинство статей, откликов и комментариев были сочувственными, но некоторые выразили сомнение в том, что компания Nabisco, производитель того самого печенья, может или должна нести хотя бы частичную ответственность за смерть Алексии. Представитель Mondelez International, материнской компании Nabisco, заявил, что корпорация очень серьезно относится к аллергии и прилагает все усилия для обеспечения четкой маркировки продуктов, и добавил: «При покупке и потреблении любого из наших продуктов мы всегда рекомендуем потребителям читать этикетку с информацией об ингредиентах, включая сведения о наличии аллергенов». Кроме того, в заявлении было упомянуто, что и передняя, и задняя части упаковки печенья «Чипс Эхой» с добавлением арахисовой пасты «Ризес», того самого, что убило Алекси, отчетливо указывают на аллерген в составе, причем как словесно, так и посредством соответствующих изображений. По мере того, как новость о смерти девочки продолжала распространяться, чертой, разделившей тех, кто призывал аллергиков быть бдительнее, и тех, кто выступал за более строгие правила маркировки продуктов, стал, по всей видимости, уровень осведомленности о болезни. Чем ближе были люди к тому, кто страдает жизнеугрожающей аллергией, тем вероятнее соглашались с просьбой Келли пересмотреть внешний вид упаковки. В этом случае пренебрежения не возникало. Люди, знакомые с подобной ситуацией, выражали понимание, сочувствие и возмущение. Во время бесед со специалистами я постоянно слышал от них, что аллергия – проблема общества. От нее можно легко отмахнуться, назвать заболевание незначительным, потому что оно редко приводит к смерти. А поскольку аллергия уникальна в каждом случае и не заразна, ее обычно рассматривают как личную медицинскую проблему конкретного человека. Но в ходе исследований и написания этой книги я пришла к выводу: это не индивидуальная биологическая проблема, а проблема глубоко социальная. Аллергики – первые жертвы коллективной трансформации окружающей среды и наших повседневных привычек. У них не будет шанса избежать встречи с аллергенами, химическими веществами, пыльцой, белками, если окружающие не объединятся, чтобы им помочь. Вокруг таких простых действий, как отказ от употребления определенных продуктов в тесных помещениях, например, в самолетах или за обеденными столиками в школе, развернулась настоящая культурная баталия. Введение любых новых правил в защиту аллергиков, от запрета блюд с арахисом в самолетах до новых законов о маркировке пищевых продуктов, встречали изрядное сопротивление. Когда речь идет о заболеваниях, вызываемых или провоцируемых факторами окружающей среды, всегда возникает противоречие между личными правами и обязанностями и необходимостью защищать и укреплять здоровье общества в целом. Вспомните недавние споры о ношении масок, закрытии школ и предприятий или соблюдении социальной дистанции во время пандемии COVID-19. Однако обе эти истории выводят на первый план одно. По сути, аллергия заставляет нас поднимать неудобные вопросы о долге друг перед другом. Кто несет ответственность за здоровье и благополучие аллергика? Кто обязан бороться с аллергенами? Справедливо ли запрещать определенные продукты питания, духи или высадку некоторых деревьев в общественных местах, чтобы все это не повредило чьему-то здоровью? Какую ответственность за наше общее благополучие должны нести корпорации? Должны ли приниматься правила или законы, которые ограничивают некоторые индивидуальные права, но при этом защищают здоровье общества в целом? Эти важнейшие вопросы отражают то, что поставлено на карту при разработке социальной и экологической политики не только в области аллергии, но и в области общечеловеческого благополучия и здоровья. А теперь давайте подробнее рассмотрим, как некоторые из этих вопросов соотносятся с последними федеральными и местными законами, направленными на защиту аллергиков. Регулирование социальных изменений, пищевая аллергия и законы о маркировке продуктов. Если вы достаточно взрослый человек, то, возможно, помните, что до 1990-х годов при покупке упакованных продуктов никак нельзя было определить, сколько в них калорий. Требование об указании списка ингредиентов было выдвинуто федеральным правительством еще в 1906 году с целью сдержать распространение опасных пищевых добавок и недостоверной рекламы, но следовать этому правилу стали только тогда, когда ожирение и прочие болезни, связанные с питанием, например, диабет второго типа, начали распространяться угрожающими темпами. В 1990 году Конгресс принял закон о маркировке пищевых продуктов и просвещении в области питания, NLEA, который стандартизировал этикетки на упакованных пищевых продуктах. Тогда же стали неуклонно повышаться показатели распространения пищевой аллергии. Новые маркировки предоставляли потребителям больше информации о том, что они едят, но не решали конкретных проблем, с которыми сталкивались аллергики при посещении супермаркетов. Доктор Скотт Зихерер из Института пищевой аллергии Эллиота и Рослин Яффе хорошо помнит эту ситуацию, отчасти потому, что его собственное исследование сыграло важную роль в ее изменении. В то время на упаковках писали что-то наподобие «натуральные ароматизаторы», но никто не понимал, что это значит, говорит Зихерер. Указывать, что продукт содержит молоко, было не обязательно, потому что оно могло считаться натуральным ароматизатором. В качестве секретного ингредиента можно было добавлять в пищу практически все, что угодно. Потом производители перешли на химические термины. Вам нужно было знать, что словом «казеин» обозначают молочный белок, потому что кроме этого на этикетке ничего написано не было. Если родители не знали, что такое казеин, а у ребенка была аллергия на молоко, дело могло обернуться большой бедой. Это и обнаружили Зихерер и его коллеги в 2002 году, проводя исследования среди родителей детей с пищевой аллергией. Только 7% из них смогли правильно идентифицировать молоко, указанное на 14 этикетках со списками ингредиентов продуктов, в состав которых оно входило. Чуть более половины респондентов смогли найти арахис на всех 5 упаковках продуктов, в которых он содержался. Статистика неутешительная. Вот простой пример. Сомневаюсь, что многие узнали бы арахис в словосочетании «арахис гипогея», написанном на батончике гранолы. По-английски арахис – peanut, поэтому слово «арахис» для среднего американца непонятно. И Зихереру, и родителям малышей-аллергиков, и большинству практикующих аллергологов и педиатров стало ясно. Нужно что-то предпринять, чтобы помочь людям избежать контакта с опасными аллергенами. К проблеме решила подключиться крупнейшая на тот момент группа по защите интересов пациентов с пищевой аллергией Food Allergy Network – FAN. К началу 2000-х годов она ежегодно получала от своих членов сотни заслуживающих доверия сообщений об упакованных продуктах, которые были неправильно промаркированы и, следовательно, опасны. В ходе выборочной проверки, проведенной FDA спустя почти 10 лет после принятия NLEA, удалось обнаружить, что по меньшей мере 25% исследованных продуктов имели неправильную или ненадлежащую маркировку, без указания яиц и арахиса. Количество товаров, которые пришлось отозвать из-за того, что на упаковке не было предупреждения об аллергенах, резко возросло. Притом, отметил Зихерер, даже когда аллергены были указаны на этикетках, производители часто использовали их научные, а не общеупотребительные названия. Стало очевидно, что законы о маркировке пищевых продуктов крайне неполноценны. А теперь поговорим о единственном в истории федеральном американском законе, непосредственно касающемся аллергии. Принятом в 2004 году законе о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей. Введенный в качестве поправки к NLEA, этот акт должен был помочь покупателям определять состав упакованных пищевых продуктов. Производителей обязали перечислять все ингредиенты, которые могут содержаться в продукте, используя понятные названия основных аллергенов. В тексте закона указано, что наличие 8 наиболее распространенных аллергенов, даже в следовых количествах, должно быть четко обозначено на упаковке. Новый закон помог аллергикам легче ориентироваться в супермаркете во время покупок, но система пока что далека от совершенства. И случай с дочерью Келли Треверс Стаффорд все же закончился трагедией. Самая большая проблема с законом о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей состоит в том, что при выпуске многих продуктов, не содержащих аллергенов, используется то же оборудование и те же производственные линии, что и для продуктов, в составе которых аллергены есть. Если Mondelez International использует одни и те же помещения или установки для приготовления как печенья Oreo, так и чипс Эхой с арахисовой пастой, то люди с пищевой аллергией подвергаются риску перекрестного загрязнения. Как правило, в подобных случаях производитель размещает на продуктах предупреждающую или информационную маркировку о возможных следах опасных компонентов. Но, как объяснила Сара Беснов в статье, опубликованной в 2014 году, в журнале University of Pennsylvania Law Review, текст закона о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей не содержит ни уточнений относительно того, каким образом следует указывать предупреждение о перекрестном контакте, ни требований к тому, как производители продуктов питания должны измерять риск такого контакта или сообщать о нем, ни ограничений на то, что должна включать компания в свою рекомендательную маркировку. Таким образом, при беглом просмотре товаров в любом продуктовом магазине мы увидим или не увидим множество предупреждающих надписей. Может содержать, этот продукт был изготовлен на оборудовании, мы не можем гарантировать. Ни одно из этих предупреждений не объясняет покупателю, как измерялся, если вообще измерялся, риск перекрестного контакта. На каком этапе процесса производства могло произойти это потенциальное загрязнение? Является ли возможный риск результатом тестирования, предположения или, что еще хуже, повышенной тревожности юридического отдела компании? Большинство крупных производителей продуктов питания в настоящий момент осознали растущую проблему пищевой аллергии и начали открывать производственные помещения, в которые не попадают аллергены, чтобы гарантировать безопасность своей продукции для потребителей. Это шаг в правильном направлении. Он позволяет облегчить обеспечение безопасности пациентов-аллергиков. При этом маркировка, предупреждающая об аллергенах, остается практически нестандартизированной и нерегулируемой, как на национальном уровне, так и на международном. Производители еды, по сути, предоставлены сами себе. Недавнее исследование, проведенное среди американских и канадских пациентов с пищевой аллергией, показало, половина из них считает, что рекомендательная маркировка должна присутствовать на товарах по закону. Треть участников полагали, что такая маркировка отражает количество аллергена, присутствующего в продуктах. Опрошенные, у которых в прошлом случались тяжелые реакции, с большей вероятностью полностью избегали любых продуктов с подобной этикеткой. Другими словами, несмотря на то, что ситуация со стороны производителей улучшилась, пациенты с пищевой аллергией остаются в затруднительном положении. Товары в супермаркетах по-прежнему имеют нечеткую маркировку с неполной информацией. Ответственность за безопасность таких людей практически полностью ложится на них самих. В отсутствии федеральных правил и целенаправленной политики, аллергики и их семьи должны самостоятельно разбираться в том, какие продукты питания и производителей опаснее других. Каждый член общества должен спросить себя, целесообразно ли это, справедливо ли это. Я полагаю, даже те, кого проблема не касается лично, могут согласиться, что еда должна быть безопасной для всех. И возникает вопрос, как регулировать пищевую промышленность, чтобы эта безопасность была гарантирована. Регулирование изменений окружающей среды, ландшафтный дизайн и респираторные аллергии. Мэри Эллен Тейлор владеет собственным ландшафтным бизнесом с 1986 года. Вот уже почти 40 лет она мульчирует, косит, подстригает кустарники и сажает растения рядом со своим домом в Делавере. Тейлор обожает свою работу. Помогает ей небольшая команда, в которую входит и ее муж. Любопытный факт, имеющий отношение к этой истории. Мэри Эллен страдает астмой и респираторной аллергией. В детстве у нее не было таких проблем, но с годами они возникли. Вероятно, из-за постоянного контакта с аллергенами во время работы ландшафтным дизайнером. Из главы 5 вы знаете, что такому же риску подвержены ботаники. Первая респираторная реакция случилась у нее примерно в 30 лет, после того, как она в одиночку замульчировала почти 5 метров земли на своем дворе. С тех пор Мэри Эллен несколько раз попадала в отделение неотложной помощи из-за приступов астмы. В течение многих лет она пользовалась и стероидными ингаляторами, и ингаляторами для экстренной терапии, а также ежедневно принимала антигистаминные препараты, чтобы держать симптомы под контролем. Однако сейчас отказалась от стероидов, зная, что они могут негативно сказаться на состоянии ее костей и зубов. «Самые опасные триггеры для меня – кошачья шерсть, плесень и трава», – жалуется Мэри Эллен. «Я побеседовала с ней по телефону в конце 2021 года. Мне хотелось узнать мнение профессионального ландшафтного дизайнера о борьбе с респираторной аллергией и расспросить о том, насколько пыльца влияет на обустройство сада и высадку растений. Я постоянно нахожусь в контакте с плесенью, и со всех сторон меня окружает трава. Узнав о своей аллергии, я сразу подумала, ну вот, приехали». Теперь Тейлор почти всегда поручает работу с мульчей другим членам команды. И хотя она самостоятельно берет изрядную долю образцов почвы для тестирования, привычная задача для ландшафтного дизайнера, и тоже кое-что сажает, после этого обязательно моет руки. И, конечно, никогда не расстается с ингалятором. Если забывает его дома, сразу разворачивается и едет обратно. Я спросила Мэри Эллен, каким образом диагноз «аллергическая астма» повлиял на работу, дающую ей средства к существованию. «Я просто очень внимательно слежу за тем, что вижу вокруг, где бы я ни находилась», — объясняет она. «Прикасалась ли я к чему-нибудь? Не было ли рядом каких-то аллергенов?» Как и многие другие аллергики, Мэри Эллен стала обращать пристальное внимание на все, что ее окружает. При этом, по ее словам, аллергия не влияет на то, как или что она сажает для других людей. На деле, признается Тейлор, ландшафтные дизайнеры не всегда думают о таких вопросах, как пыльцевая нагрузка, если только клиенты не попросят об этом. За всю ее карьеру лишь одна женщина предупредила, что у нее сильная аллергия. Мэри Эллен недоумевала, зачем тогда клиентке вообще понадобились цветочные клумбы, пока не сообразила, чтобы любоваться ими из окон. «В большинстве случаев я стараюсь сделать так, чтобы цветение в саду у моих клиентов продолжалось весь сезон», — говорит она. «Кроме того, учитываю их цветовые предпочтения и продумываю, какие виды растений будут гармонировать с остальным ландшафтом. В этом и состоит моя работа как дизайнера. Я никогда не думаю: «О боже, а вдруг от этого кто-нибудь будет чихать?» или что-то вроде того. В этот момент мне стало любопытно, озабочены ли респираторными аллергиями и пыльцевой нагрузкой ландшафтные дизайнеры в целом. Затрагивают ли когда-нибудь эту тему соответствующие профессиональные ассоциации, пишут ли об этом в тематических изданиях. «Я состою в нескольких ассоциациях», — говорит Мэри Эллен, «но никогда с таким не сталкивалась. Мы ходим на конференции, чтобы узнать что-то новое о разных растениях и инструментах, но аллергию мы никогда не обсуждали. Только сейчас мне пришло в голову, что тяжелые аллергики просто не занимаются ландшафтным дизайном, а люди, которых тревожит эта проблема, обычно предпочитают оставаться дома, и мы делаем работу за них». Мэри Эллен рассказала мне, что главный современный тренд среди ее коллег – местные растения. В ответ на экологические проблемы все больше людей стремятся сажать деревья, кустарники и травы, исконно произрастающие в данном регионе, а не экзотические виды, которые десятилетиями были в моде. Помните, в главе 5 шла речь о китайском вязе? Тейлор объясняет, что местные насаждения тоже производят много пыльцы, то есть в плане пыльцевой нагрузки ничем не лучше экзотических видов, но от нее, по крайней мере, есть польза. Ее обожают здешние пчелы, бабочки и прочие представители фауны. Вообще экзотическими называют любые виды культур, которые не встречаются в местной экосистеме. Как оказалось, несколько региональных муниципалитетов запрещают высадку определенных растений, производящих пыльцу. Показательный пример – округ Пима, штат Аризона. Оливковые деревья Аллея Европеа впервые завезли на западное побережье Соединенных Штатов католические миссионеры в начале XVIII века. Эти деревья, растущие в Средиземноморье и некоторых районах Африки и Азии, хорошо приспособлены к засушливым условиям Аризонской пустыни. Им нужно совсем немного воды, они невероятно устойчивы к засухе и идеально подходят для озеленения местности с сухим климатом. Однако у них есть существенный недостаток. 2 месяца в году эти деревья производят массу пыльцы, которой чувствительна иммунная система многих людей. Это приводит к аллергическим реакциям. Чиновники округа Пима заметили, что оливы портят репутацию Аризоны как прекрасного места для проживания аллергиков и астматиков. Поэтому в 1984 году регион приостановил любые посадки олив. Кстати, запрет распространился и на техасскую шелковицу, а владельцев недвижимости по той же причине обязали регулярно подстригать бермудскую траву на своих участках. Это был первый округ в Соединенных Штатах, где запретили выращивание определенного вида деревьев из-за пыльцевой нагрузки. Год спустя примеру последовал Болдер-Сити, штат Невада. На момент написания этой книги запрет все еще остается в силе. Местные власти округа Пима утверждали, что всего через 3 года после введения запрета воздух стал заметно чище. И все же респираторная аллергия в регионе не исчезла. Почему? Потому что существуют и другие виды пыльцы, например, с местных мескитовых деревьев. Когда я позвонила властям округа, чтобы обсудить запрет, Никто из тех, кому было о нем известно, не смог со мной поговорить. Но в ходе работы над книгой я стала замечать нечто странное. Никто из работников государственных парков и управления местами отдыха не желал обсуждать со мной пыльцу. Нигде. Никогда. А я, поверьте мне, пыталась, звонила в несколько муниципалитетов, включая нью-йоркский и чикагский, но безрезультатно. В конечном итоге я решила, что проблема пыльцы – это политика. У чиновников нет хорошего ответа на мой вопрос о том, что может сделать общество, чтобы помочь страдающим сезонной аллергией. От пыльцы избавиться невозможно. Строго говоря, любые усилия по сокращению ее количества могут быть расценены в том числе как вредные для экологической обстановки. И что же делать? Запрещать ли высадку экзотических деревьев и трав? Регулировать ли в какой-либо географической области количество растений, производящих пыльцу? Или, может быть, пусть люди с респираторной аллергией самостоятельно разбираются со своей проблемой, а мы сосредоточимся на удалении из воздуха более опасных веществ, например, твердых частиц? Однозначно ответить невозможно. И запреты на высадку определенных видов растений кажутся не особенно эффективными, по крайней мере, в случае с округом Пима. В конце концов, если говорить о разработке экологической политики в отношении аллергии, то простых решений нет. Теперь, слушая последнюю главу этой аудиокниги, вы уже и сами понимаете, их и не будет. Будущее аллергии. В конечном итоге политика и законы – отражение доминирующих культурных парадигм своего времени. То, как мы видим аллергию, как она подается в средствах массовой информации, насколько мы осведомлены об аллергических заболеваниях, все это влияет на соответствующие действия общества. Вот вопросы, которые, на мой взгляд, должны стать приоритетными в аллергической политике в будущем. Будем ли мы в ближайшие десятилетия сообща работать над новыми законами, постановлениями и культурными нормами, чтобы обратить вспять или смягчить тенденцию к стремительному росту числа случаев аллергии? Откажемся ли от некоторых привычек и традиций, чтобы помочь сделать нашу планету более пригодной для жизни любого человека? Или продолжим перекладывать всю тяжесть ответственности за безопасность аллергиков на них самих? Выбор, который мы сделаем, определит, насколько здоровым будет наш мир для любой иммунной системы на столетия вперед.